Можно, не боясь ошибиться, утверждать, что это фантастическое убеждение было порождением его чувствительного и подозрительного воображения и ограниченного ума. Разумеется, никто и не помышлял мстить ему за участие его дяди в событиях 14 декабря, но, войдя в его логику рассуждений, легко понять вытекающую из нее страстную привязанность к государю, сделавшую его, вопреки его воле, инструментом в этой грязной истории. Впрочем, сделав первый шаг на пути незаконных уступок, можно ли представить, как далеко зайдешь? Такую неприглядную роль не берут на себя разом, по неведению, но начинают обыкновенно с легкого попустительства, открывающего путь и многим другим, и так мало-помалу создается положение, когда виновник и жертва соединяются в одном лице, и если в нем осталась хоть капля благородных чувств, его ждет каторжная жизнь. С тех пор, как связь императора сделалась более-менее известной, я не видала Рылеева иначе, как несчастного и страдающего, имеющего вид побитого пса, который старается скрыться подальше от глаз. Несмотря на это, часто надо было прилагать великие усилия, чтобы сохранить жалость к нему, потому что его, казалось, переполняла ненависть к тем, кто волею обстоятельств вступал с ним в общение. Мало кому удалось избежать его недоброжелательности и даже грубости, что в конце концов и обрушило на его голову всеобщее негодование и презрение. Обладая он некоторым тактом и умом, он мог бы завоевать, если не уважение, то хотя бы каплю снисхождения. И если его честь была потеряна в глазах общества, то он должен пенять только на себя. Даже наша государыня, всегда сдержанная, не теряющая самообладание, не могла порой скрыть отвращение, которое ей внушал Рылеев. Это проявлялось в ее невольных движениях, едва заметных, но достаточных для того, чтобы те, кто хорошо ее знал, поняли, как она его в душе расценивает. Этот и многие другие знаки, осмысленные нами после ее смерти, убедили нас, что она знала все, что происходило вокруг нее. Если верить людям, считающим себя сведущими в этом вопросе, то она узнала обо всем от самого императора. Памятуя о многих событиях в прошлом, я принимаю без колебания эту версию. Она совершенно в духе государя, но я привожу ее здесь с великой осторожностью, поскольку у меня нет никаких доказательств. Стоит над ней задуматься, как из сердца вырывается крик: «Боже мой, как она должна была страдать в своих чувствах женщины, матери, государыни, и все это унести с собой в могилу в полном молчании!» Позднее у меня была возможность расспрашивать королеву Вюртембергскую Ольгу, связанную тесной дружбой с государыней с самой юности, любимого брата государыни Александра, принца Гессенского, и, наконец, Мальцеву, к ней приближенную. Увы, все тот же ответ: никто из них не слышал от нее ни слова признания. Примечание. Ольга Николаевна, 1822-1892, дочь Николая I, с 1846 года королева Вюртембергская, жена Карла I. В подтверждение своих слов Мальцева рассказала мне следующий случай. Государыня однажды поведала ей, что о тайной связи императора Николая I с Нелидовой императрице Александре сообщила одна из очень приближенных к ней особ, не называю здесь ее имени, дабы не лить грязи на ее могилу. В завершение своего рассказа императрица Мария, разумеется, в качестве предупреждения добавила: «Если бы моя приятельница позволила себе подобное разоблачение, я бы не смогла с ней больше встречаться». Мальцевой эти слова послужили хорошим уроком. Конец примечания. Откуда черпала она эту почти сверхчеловеческую силу?